и спросил шепотом. — Он у тебя щи, ну, шти, ест? — Кислые, с ботвиньей, очень уважает. Кабы каждый день варил, ел бы. Вот и вари ему каждый день. А в горшок потихоньку. Чарочку вина подливай, только не больше. Для доброты ему довольно будет, а рука от одной чарочки не задрожит. Просветлел баб лицом, закланялась, хотел в краешек кафтан поцеловать, еле отодвинулся. Но Штирлиц скептически проскрипел. — В эфире радиокомпозиция «Вредные советы». И осталось у Ластика на душе сомнение. Правильно ли сделал? А что бы, интересно, ей посоветовал папа, если бы она пришла к нему в фирму за консультацией? Ох, вряд ли папа стал бы жену учить обманывать собственного мужа и травить его алкоголем. Со следующим ходоком еще хуже вышло. Это был старик, по виду странник, в драных лаптях с котомкой через плечо. — Князь, батюшка! — начал он по обычаю, хотя сам годился ерастью в дедушке. — Я к твоей пресветлой милости издали пришел, с под самой Рязани. Лицо у дальнего ходока было землистое, взгляд потерянный. — Вот скажи ты мне, святое чадо, есть Бог, али как? Вопрос для 17 века был неожиданный, даже крамольный. За него, пожалуй, церковь могла и на костер отправить. Но как ответить, Ластик не знал. Был у него с папой не так давно на эту тему серьезный разговор. И старику он сказал то же, что ему в свое время папа. — Коли веришь, обязательно есть. — Я-то верю. Как же без Бога? — И зачем тогда все? Старик вздохнул. — Значит, есть. Ладно. А он добрый, Бог-от. Это был тоже вопрос нетрудный. Коли есть, то уж, конечно, добрый. Иначе он был бы не бог, а дьявол. — Добрый? — повторил старик. И вдруг тоскливо-тоскливо говорит. — А чего ж тогда у него на свете так погано? Вот у меня семья была большая. Пшенично хлеба, конечно, не едали, но и лебедой брюхо не набивали. Неплохо жили, грех жалиться. Только налетели крымчаки. Всю деревню пожгли, всех поубивали. Старуху мою, двух сынов с жонками, внуков 11 душ. Сам-то я с меньшой внучкой в сене спрятался. Горе, конечно, но я на Бога не роптал. Даже свечку поставил, что оставил Марфушку, самую любимую из всех мне в утешение. А в прошлый месяц мор был, и Марфушка тоже померла. Вот и скажи ты мне, как ты есть ангел, на что это Богу понадобилось? Ради какого такого промысла? Думал Ластик, думал, что на это ответить, но так ничего и не придумал. Честно сказал, не знаю. Старик очень удивился. Покосился на око Божье, сверкавшее на груди у князь ангела. Ну уж, если ты не знаешь, значит, ответ на земле не дождутся. Видно, помру, тогда и объяснят. И побрел прочь, понурый. Комментарий Штирлица был таков. Движение по Садовому кольцу затруднено в обоих направлениях. Увы, не нашел Ластик, чем утешить старика. Можно было, конечно, пообещать, ничего, лет через 400 на свете получше станет, только вряд ли он бы утешился. А жизнь у них тут в 1606 году и впрямь была поганая. Хотя, с другой стороны, это смотря с чем сравнивать. Если с прежними царствованиями, то все-таки стало получше. Когда новый государь в прошлом июне торжественно въезжал в покорившуюся Москву, весь город трепетал от страха. Известно, что всякое правление начинается, надо бы внушить подданным трепет и уважение к власти. Тем более Дмитрий много пострадал от врагов, и сердцем от этого должен был ожесточиться. Да и помнила Москва, чей он сын. Такого государя, как Иван Грозный, не скоро забывают. Ни в первый, ни во второй день никого не четвертовали, не колесовали, даже не повесили. И тут уж москвичи затряслись по-настоящему. Видно, готовил победитель какую-то невиданно лютую кару. Юродивые сулили плач великий и скрежет зубовный. Приближенные Годуновых прощались с семьями, а некоторые с перепугу постриглись в монахи, надеясь, что это спасет их от мученической смерти. С недельку столица трепетала, потом понемножку стала успокаиваться. ибо чудо чудное, ни одной главы с плахи так не покатилось. Царь вел себя странно, и невдомек было боярам и простолюдинам русского государства, что это называется первый этап построения нового общества.